According to their website, if this is actually the case, that is very impressive. Why they seem pretty popular today. Слышь, пацан, пацан, ты, пацан, пацан, про фавор сюда. Меня зовут Давид. Не понял. Я сказал, меня зовут Давид. Чувак, это Дэвид, можешь погуглить. А что тут происходит? Не спорь с ним, он нам нужен. Да вот, прошу ваши бесплатные десерты. Возомнили себя критиками.